Глава 21. Интересная жизнь оказывается у этих братьев. То знакомятся непонятно где, то к ним в жены набиваются странные девицы. А тут еще выясняется, что у некоторых рыльца в пушку. А я все ждала, когда младшему-то перепадет. Не то чтобы я зуб точила на Димку или желала ему бед. Тут уж скорее просто женское любопытство. Действительно, сколько может старший выгораживать младшего, взваливая на свою спину его проблемы? И вот, кажется, дождалась, хотя утро начиналось, по сути, неплохо. Во-первых, я выспалась, несмотря даже на то, что спала пару часов и в чужой постели. Правда, обнимая подушку, представляла, как прижимаюсь к Матвею. Но отставим лирику. В глубине души понимала, что у нас ничего не выйдет. Мы не пара. И тут мечтать можно хоть до старости. Но мечты так и останутся глупыми девчачьими иллюзиями. А разочаровываться, видя, как все рушится, разбиваясь об асфальт, было больно. Уж я-то знала, и повторять мне не хотелось. Возможно, это опыт, но очень неприятный и горький. Потому я старательно гнала от себя любую мысль о совместном будущем, считая это просто сном. Чаще напоминала себе, что мы абсолютно разные, и вскоре каждый из нас вернется к привычному образу жизни, стерев окончательно из памяти любые воспоминания об этом недоразумении. Выползла из уютного кокона, умылась, прошлепала на кухню, пользуясь моментом, что, кажется, Лидия и Виктор Михайлович снова куда-то отправились. Только заварила чай, как в кухню ворвался Димка. Выпучив глаза, я только икнула, нахмурив брови, даже интересоваться не хотела, что произошло. Вот видит Бог, правда, не желала, стоически пытаясь не обращать на Орехова-младшего никакого внимания, но он заговорил первым. «У меня проблемы», — прикусывая костяшки пальцев правой руки, пробубнил он, шаря глазами по поверхности стола. «Не удивил», — фыркнула я, немного придя в себя. «Снова с кем-то познакомился, и очередная дура решила тебя навестить?» «Серьезные проблемы», — добавил он, взглянув на меня зло. «Она приехала с мужем? Лена, ты можешь когда-нибудь нормально, без всяких подколов?» «А ты объясни, что случилось. Я не люблю загадки». Димка положил на стол свой мобильный, скрестив руки на груди. Я только брови изогнула, вопросительно взглянув на него. Телефон как телефон. Что дальше-то? Видимо, из Орехова все приходилось тянуть клещами. Он упрямо молчал, будто я сама должна была догадаться, погрузившись в транс. Молчание угнетало, заставляя нервно скрипеть зубами, уже и завтракать как-то расхотелось. Стукнуть бы его ложкой по лбу, глядишь, быстрее бы заговорил. Медленно выдохнув через нос, я стукнула пальцами по столу и все-таки поинтересовалась. — Дима, а ты всегда таким был? Или это с возрастом пришло? — Что? — сделал он шаг в сторону, фыркнув, как нашкодивший кот. — Ничего, — взмахнула рукой, понимая, что проще устроить тому допрос, чем ожидать внятного ответа. Так мы можем до совершеннолетия его внуков досидеть и ничего не понять. — Ладно, Дим, что ты от меня хочешь? — Дело есть. Сможешь подстраховать? — Как? — Просто похлопаешь пару раз ресницами. Ребята в твоем присутствии на жесткие меры не пойдут. — Ребята? Меры? Ты о чем? Запустив пальцы в волосы на макушке, уставилась я в поверхность стола, едва не зарычав. — Пойдем, все узнаешь, — схватил он меня за руку, потянув к выходу. Погода в это утро благоволила прогулкам, но я все как-то представляла иначе. Мы неслись, словно сумасшедшие, огибая огромные каштаны во дворе. На каждом повороте казалось, что соприкосновение ствола и моего лба неминуемо, но повезло. Однако двор мы пересекли, выскочив на открытое пространство. Я начала озираться по сторонам, но Димка даже не дал мне передохнуть, потянув дальше. Буквально скатившись на пятой точке с небольшого пригорка, мы очутились в небольшом гаражном кооперативе. Надеюсь, он действительно хотел показать мне что-то интересное, а не прикопать тут, где ни одна поисковая собака не найдет. Столько хлама я даже у отчима в подвале гаража не видела. А он был еще тот мастак складировать ненужное, считая, что неизвестно, что пригодится в черный день. Димка не проронил ни слова за всю дорогу, лишь уверенно двигался вперед. Неужели я настолько смогла поднять его боевой дух, что его колени перестали трястись? Откуда-то слева раздался свист. Мы оба замерли и оглянулись. На мотоцикле подъехал к нам паренек странной наружности. В общем-то, от таких лучше держаться подальше. Его взгляд мне не понравился сразу. Едкий, глубокий. Он будто заглядывал внутрь души, норовя раскопать там самое низменное. По коже пробежали мурашки. Я сильнее натянула рукава кофты, сделав шаг чуть назад. Тот усмехнулся, а в следующий миг нас с Димкой наглым образом затолкали в ближайшие застенки. Свет ударил в глаза, заставляя морщиться. Вот, кажется, и добрались до пункта назначения. Черт возьми, надеюсь выбраться отсюда реально. Впереди на куче покрышек сидел еще один, тоже малопривлекательный экземпляр. Наверное, он и был тут лидером, потому что Димка вообще перестал подавать хоть какие-то признаки жизни. Только испарина блестела на его лбу. Вот так встреча. Я-то думал, уже не дождусь тебя в гости, Димон. А ты явился сам, да еще и в такой компании. Привет, выдавил из себя Орехов, покосившись на меня. Я, в отличие от него, не тряслась, как осиновый лист. Скорее, все разглядывала с нескрываемым любопытством. Хотя почувствовать себя героиней приключенческого фильма никогда не мечтала. Ну, кто меня спрашивать-то будет? Бабки принес? Процедил сквозь желтые зубы этот тип, спрыгнув со своего трона. Подошел ближе, остановившись в метре от нас, и принялся разглядывать меня. Я вскинула подбородок, расправила плечи, едва грудь не выпятила, втайне мечтая расцарапать ему физиономию, чтобы приличных людей не пугал. «Нет, Платон, денег нет пока. Но обещаю», — нервно сглотнул Димка, — «да буду в ближайшее время». Тот усмехнулся, хотел что-то сказать, но внутрь ворвался Матвей. Вот уж он вовремя. А ведь мы только подошли к самой интриге. Деньги, значит, интересно, за что и сколько? Что за делишки проворачивают ребята, и почему Димка до дрожи побаивается этих упырей? В общем, как я и ожидала, с появлением Матвея все пошло не туда. Ничего нового я для себя не услышала. К тому же он явно преувеличивал риск для наших жизней, потому ловко вытащил меня на улицу, немного попререкавшись с Платоном. Я несколько раз чихнула от пыли, упершись носом в его крепкое плечо. Матвей медленно выдохнул, пытаясь успокоить меня и успокоиться сам. Его близость была приятна, к тому же мне льстила забота. Он явно посчитал, что нашим жизням могут угрожать эти ребятки. Хотя с виду они походили на дворовую шпану. В моем городе таких бабульки гоняли, чтобы не топтали цветы под окнами и не загоняли их породистых котов в подвал. И именно к Матвею у меня имелись вопросы, но он, вместо того, чтобы спокойно оценить обстановку, начал задавать вопросы, немного меня взбесив. Орать-то в самом деле зачем? Ну, пошла с его братцем. Все лучше, если б этот олух поплелся один. «Не ори», — прорычала я на громогласные возгласы Матвея. «Все со мной в порядке. А вот от тебя я жду ответов, и только попробуй не ответь. Ты ненормальная, хоть представляешь, во что могла вляпаться». «Представляю, но поздно, милый, я уже вляпалась, оставшись с вами». Ударила его ладошкой в плечо. Между прочим, мог бы не вопить, как ужаленный, а как-то иначе проявить свою заботу. «Как?» — взревел Матвей, всплеснув руками. Задумался на пару секунд, а потом взял и прижался губами к моим, заставив меня хлопать ресницами. «Я вообще-то имела в виду немного другое, конечно, но какая теперь разница, правда?» «Нет, все-таки он невыносим. Но вот как можно быть таким, таким потрясающим?» Хотя, черт, на минуту захотелось оттолкнуть его, заявив, что мы здесь вообще-то не одни, и пришел он сюда явно не для того, чтобы прижимать меня к своей крепкой груди. Мне, конечно, приятно было, но я бы предпочла повторить это в более интимной обстановке. В это же мгновение на нас таращились несколько пар глаз, в том числе и его братец, который, поди уже, седыми волосами обзавелся за то время, что мы находимся в гаражном кооперативе. Кстати, Матвею бы неплохо найти своему языку иное применение, тоже весьма полезное. Оттолкнула его легонько, выбравшись из кольца рук, Щеки, наверное, раскраснелись, потому как горели ужасно, а он вместо того, чтобы сделать вид, что ничего не произошло, встал напротив и принялся улыбаться, окончательно меня смутив. «И даже не пытайся юлить и изворачиваться», — погрозила я ему пальцем, насупившись для приличия. И пусть моя честь ни разу не была посрамлена, но спускать все ему с рук тоже не хотелось. А то повадился лезть с поцелуем. Ха! Еще чего? Нет уж, милый, так дело не пойдет. Попробуй сначала завоевать. Она мне еще и условия ставит. Ну что за девчонка-то? Сплеснул руками Матвей, покачав головой. Потом выловил из толпы зевак своего брата и, кивнув ему, поплелся вдоль запора. Я последовала за Ореховым, все же не рискнув остаться в компании этих бритоголовых. Сзади плелся Димка. Я слышала его стоны и причитания и отчаянно боролась с желанием развернуться и отхлестать того крапивой. «Может, подождете меня?» — наконец-то взмолился бедолаг. Матвей остановился. Я только фыркнула и пошла дальше, оставив братьев один на один. Правда, прошагала всего несколько метров, потом любопытство взяло верх, и пришлось устроиться в тени, чтобы подождать, пока эти двое разберутся между собой. К тому же было интересно послушать другую сторону. Матвей знал многое, но упорно не желал посвящать меня в подробности. Возможно, считал, что девушке знать о чем-то не обязательно, либо просто не доверял, что, впрочем, было обидно. «Я жду», — ехидно сказал Матвей, поднимая взгляд в небо. Белые облака медленно тянулись грядой куда-то на восток, завораживая своим движением. Легкий ветерок трепал его челку, сооружая на голове моего парня гнездо. Но Орехову в тот момент было не до того, как он выглядит со стороны, и тем более мало волновала красота природы. Он был полностью сосредоточен на Димке, который сутулился, потупив взор, что-то там разглядывая у себя под ногами. «Дима, быстрее, иначе торчать тут будем до тех пор, пока все сроки у тебя не кончатся. Не знаю, как ты, а я есть уже хочу. Твои друзья, конечно, неприятные типы, но аппетит у меня все равно не отбили», — решив поторопить Орехова-младшего, пробурчала я, гоняя прутиком ивы пыль по дороге. Димка шикнул на меня вместе с Матвеем. «Ой, какая сплоченность! Лучше бы они так проблемы решали дружно и оперативно». «Ты зачем потащил ее с собой?» — прорычал мой временный друг, обращаясь к своему брату. «С ума совсем сошел. А если бы эти кровопийцы ее обидели?» «Ее?» — ткнул Димка пальцем в меня. «Боже, какая невоспитанность!» «Видела бы это моя мама!» «Прекрати строить из себя идиота!» — взревел Матвей, делая шаг к братцу. Я даже зажмурилась, опасаясь искренне, что может пролиться кровь. «Уймись! Чего ты так заступаешься за нее, а? Лучше подумай обо мне. Они ж придурки полные, сам знаешь, шкуру спустят и глазом не моргнут». «Да и правильно сделают», — выругался Матвей сквозь зубы. «В какое болото ты на сей раз влез? Только лапшу не вешай мне и красивые речи оставь при себе. Скажешь правду, так и быть может помогу. Соврешь — пеняй на себя». «Дима, черт тебя возьми, я устал вытаскивать твою задницу из передряг. Да сколько можно?» Я только присвистнула, похоже, у старшего накипело. Отчасти Матвей прекрасно понимала, рано или поздно устаешь быть благодетелем для близких. Сколько бы ни был велик запас терпения и доброты, но наступает момент, когда думаешь, что кислорода впритык, и эти гонки выбили окончательные сил. Вот, видимо, у него струна в душе лопнула, а мужик просто долго молчал, надеясь, что Дима сам придет к правильным выводам. Но, видимо, тщетно. Один не пришел, другой устал быть тягачом. Я не винила Матвея за несдержанность, абсолютно нет. Понимала даже, наверное, сама бы так отреагировала. Димке еще повезло, что его старший брат был не слишком эмоциональным парнем, а то мог от ярости и покалечить. «Платон требует сотню, срок неделя», — устало выдохнул Димка, произнеся вяло. «Всего лишь сотню, подумаешь, какая ерунда, сотню». «Мать вашу! Целых 100 000? Где он собирался их достать? Ограбить банк? Продать в рабство свою семью? Или выиграть в домино у деда?» Злость закипала в моей душе, словно смола в адском котле. Я сжала кулаки, вскочив с травы и ринулась к парням. Подскочила к Димке, заглянула ему в глаза. В его взгляде был страх, отчетливый, холодный, как лезвие ножа, а в моем явно плескались волны ненависти, ярости. «За что ты ему должен, отвечай, Дима», — медленно произнесла, чувствуя, как кровь бурлила в венах ядом.